Бурлюки прилетели. В последние годы рядом с креслом Элью в столовой висели две небольшие работы Давида Бурлюка, написанные маслом на деревяшках. Про одну он говорил, что она навеяна Маяковским. Элью любила ее, хотя считала, что навеяна Маяковским — это громко сказано. А про вторую он ничего не говорил. Но Элью решила, что вот она-то точно навеяна, но Есениным, и прочла из его исповеди хулигана. Я нарочно иду нечесанным, с головой, как керосиновая лампа на плечах, ваших душ безлиственную осень, мне нравится в потемках освещать. Они с Бурлюком встретились после 30 лет разлуки и не чаяли души друг друга. Давид Давидович с Марией Никифоровной приехали в Москву в конце апреля 1956 года и первым делом пришли в восторг от первомайского парада на Красной площади. Бурлюк высокий, сгорбленный, почти лысый, ему 74 года, один глаз вставной. Он очень симпатичный, вошел и сказал: «Я Бурлюк, а вы кто?» Жена его похожа на рисунки в сатириконе, высокая, старомодная, в кое-как шитой шляпе, медлительная, с тоненьким голоском. У них абсолютно ясные головы, они помнят все на свете, говорят умно, говор украинский. Маруся живописец и музыкантша, она что-то напевала в уголке себе на уме, а потом вдруг сказала: «Володя у нас был своим человеком, я всегда собирала в баню троих, Давида, Володю и Хлебникова. Последнего с трудом. Потом долго пили чай из самовара. Это был на Бронной. Я вчера видел этот дом. Он уцелел». А Давид Давидович сказал, что давал Маяковскому рубль в день, чтобы тот не голодал. «Как рубль?» Володя писал, что полтинник. «Нет, он же сам подтвердил делом, что рубль. Во время приезда в Америку он дал Марусе серебряный рубль на память о тех рублях. Вот он у нее на одной цепочке с солдатским номерком сына. Это у Никиты был амулет. Маруся, покажи». Бурлюк живет живописью и нерегулярно издает журнал. У них огромный дом на берегу океана под Нью-Йорком, масса картин и книг. Сейчас пристроили галерею, чтобы посетители и покупатели не толклись по всему дому. Двое взрослых сыновей, один из них архитектор. «Он талантлив?» — спросила Элью Марусю. «Да». «Как отец?» «О, Давид гениален», — ответила она тихо. Бурлюк с Марией Никифоровной каждый день приходили к Элью, обедали у нее, подолгу разговаривали, листали книги. Бурлюк на каких-то обрывках, листочках и бумажных салфетках оставлял стихи, например, «Зал старости». «Высыхает сердце озера, и ручьи, что в озеро текут, и душою мерзнут на морозе розы в час, когда цветут. Это сердце жизни истощений, это блеск, что вдруг увял, это край, где царствует лишение, это старости, холодный, скучный зал».